«Дорогой коллега», — со сладостью в голосе сказал он, — «мои люди не ваши солдатики, наученные только разгонять демонстрантов, стреляя в толпу слезоточивым газом и раскалывая дубинками головы. Мои люди — высочайшего класса профессионалы, которым удавалось выворовывать людей из Белого дома, из-под носа самого господина Горецки так незаметно, что тот до сих пор уверен, будто произошли какие-то мистические обстоятельства, при которых пропали главный шифровальщик Центрального разведывательного управления и его помощник. А вы говорите, 10 самураев». Да один мой паренек с полным боекомплектом способен противостоять батальону. «Эка, хватили!» — воскликнул генерал-майор. «Ничего не хватил?» «Как говорю, так и есть», — напирал отец всех спецназовцев. «Не будем ссориться», — остановил генералов генерал-полковник. «Я согласен с предложением генерал-лейтенанта, а потому приказываю в течение недели разработать план проведения операции по захвату Прохора Поддонного и вывоза его с оккупированной территории». Он снял с колена ногу и пошевелил ею затекшей. «Надеюсь, вам понятно, насколько это ответственное мероприятие и как отнесется президент к его провалу». «Операция будет успешной», — заверил генерал-лейтенант. «Карающая десница», — с выражением произнес генерал-майор. «Что десница?» — не понял генерал-полковник. «Так мы назовем нашу операцию. Карающая десница». «Так мы не будем ее называть», — отверг генерал-полковник. «Почему?» — удивился автор. — Название определяет сущность. — Слишком высокопарно. Назовем операцию просто «Кража». — Замечательно! — порадовался генерал-лейтенант. — Просто и лаконично. Автор предыдущего названия представил, как он собственноручно расстреливает командира разведывательного министерства, и с помощью этой фантазии ему удалось понизить свое давление почти до нормального. «Сучий потрох!» — сказал он про себя в довершении. «Гнусное лизало!» «На том и порешили!» — закончил совещание генерал-полковник. «Через неделю у меня!» Через 7 дней состоялось повторное совещание, на котором обсуждались детали предстоящей акции. «Как вы, наверное, уже понимаете, милая Анна, я и мой товарищ Бычков были подключены к операции «Кража». Мы были тогда молоды, здоровы и полнились наши сердца тщеславными амбициями, и мечтали мы спасти родину от захватчиков, а потому выслушали задание в приподнятом настроении и заверили командование в его успешном осуществлении». «Милые мои сынки», — произнес напутственную речь генерал-полковник, — «есть еще людишки в этом мире, которым не нравится мерить нашим аршином. Да что в мире? И наша землица уродила мелкую дрянь, которая хочет измерить наши просторы европейским метром и агитирует русский народ наливать в стакан граммы. От этой нечисти и свалилось на страну огромное бедствие — война с бусурманами и кузнецами Олимпийских колец!» Генерал сделал паузу и посмотрел на нас с Бычковым поотечески. «На вас, сынки, на ваши тренированные плечи возлагается это нелегкое задание — выудить из вражеского тыла поганку Поддонного. Мы провезем мерзавца по всей стране в медвежьей клетке, как когда-то возили Емельку Пугачева, и позволим населению плевать в Прошкину поганую физиономию. А потом соберемся всем миром на Красной площади и обновим лобное место свежей кровушкой изменника. А напоследок, лицо генерала приняло мечтательное выражение, выпустим из фургона городского живодера бездомных собак и дадим им возможность сожрать гнилые кишки автора метрической системы. Так-то вот, дорогие мои, такая у меня мыслишка имеется. Генерал уселся в кресло и глотнул из кофейной чашки. Сделаете — героями прорекламируем. Провалите — сгинете безвестно. Мы вылетели ночью, когда все генералы спят, когда их умные головы, натруженные за день фуражками, ласкаются о чистый хлопок пуховых подушек, затянутых наволочками, когда в желудках варятся домашние котлетки с пюре, запитые нежирным кефиром, когда генеральские дети, молодые ученые и стиляги, обнимают своих возлюбленных жадными руками. В это время, в это благодатное для любви время, мы с Бычковым летели над спящей страной выполнять ответственное задание Родины. Нас и 10 наших помощников должны были сбросить в Барнаульской области над маленьким городком Зависть, в котором, по данным разведки, находился Прохор Поддонный. В самолете, помимо людей, находились 2 молодые лошади и телега с гробом, в котором помещался близнец предателя с простреленным черепом. Лететь было еще достаточно, а потому мы с Бычковым, коротая время, беседовали о разном.